Геббельс работает в Министерстве пропаганды. В Министерстве пропаганды все уже в курсе истинных новостей. Во время одного из последних налетов на Берлин в море огня погибли 50 тысяч человек. Трупы невозможно отделить от расплавившегося асфальта. Это была трагедия Геркуланума, тысячекратно умноженная и происшедшая за 5 минут, как выразился один журналист. В госпиталях огромную помощь оказывают монахини, бесшумно скользящие по палатам и коридорам в своих белых головных уборах. Одна из них, сообщает некий врач, поколотила гражданку, упавшую в обморок при виде больного с развороченным брюхом. Геббельс отодвигает донесение своих агентов. Положив локоть на сверкающую лакированную поверхность своего дубового стола, он пишет гусиным пером редакторскую передовицу для своей газеты «Рейх», выходящую теперь тиражом всего лишь в 10 тысяч экземпляров, распределяемых бесплатно. Он хорошо организовал эвакуацию женщин и стариков из Берлина. Он знает, очереди у цветочных магазинов в последнее время вновь появились, потому что стало очень много убитых. А для мертвых цветы покупают гораздо охотнее, чем для живых. Но как бы то ни было, он наладил продуктовое снабжение города и даже вышел за пределы своей роли министра пропаганды, взяв на себя более практические функции столичного бургомистра. Он непрерывно ведет борьбу против Геринга и Гиммлера и останется верным фюреру, когда эти двое его предадут. Геббельс, движимый личной ненавистью, даже пытается несколько раз ограничить кипучую активность гестапо. Его собственная городская полиция, ШУПО, эсэсовцев не любит. Поэтому он, Геббельс, никак не отреагировал, когда увидел, как старухи бросают камни в проходящих мимо черных берлинцев. Будучи государственным президентом, то есть бургомистром Берлина, постепенно превращающегося в город руин и крыс, Гаулейтер Геббельс прекрасно сознает, что ему не стоит вступать в конфронтацию со 100 тысячами коренных берлинцев, уже дошедших до грани отчаяния. В то время как все вокруг впадают в безумие, Геббельс сохраняет олимпийское спокойствие. Для жителей столицы страх мало-помалу становится привычным состоянием. Геббельсу доносили, что когда на Берлин упали первые бомбы, люди инстинктивно бросились в сторону леса. Теперь берлинцы сбиваются в стаи, это его выражение, в подземных бомбоубежищах. Он же старается успокоить их своими бесчетными статьями и радиовыступлениями. «Мы все находимся в одной лодке. Мы сейчас переживаем трудный момент. Давайте сохраним солидарность». Он знает, что аргумент «в этом виноваты евреи» более не достигает цели, и все-таки время от времени прибегает к нему. Он остается верным обеим своим ролям — ответственного градоначальника и творца лжи.